закрепленные в постановлении конференции, будут забыты. Через несколько дней после 14-й партконференции Сталин выступил с докладом на партактиве Московской организации РКПБ. В своем большом и довольно скучном докладе генсек выделил в качестве специального раздел о судьбах социализма в Советском Союзе. Он еще раз подверг ядовитой критике Троцкого, упомянув многие его работы, высмеяв в который раз теорию перманентной революции в редакции этого деятеля. С большим пафосом и убежденностью Сталин разъяснял партактиву суть полной и окончательной победы социализма в СССР, но при этом уже стали появляться первые признаки своей особой роли и особого места в партии. Так, например, он счел возможным, отбросив скромность, пространно цитировать самого себя. Излагая известное положение, Сталин постепенно готовил партию к тому, что он обладает особыми правами на постулирование истины. Генсек пытался апробировать собственное понимание путей перехода к социализму не только в своих выступлениях в ЦК, печати, но и в очень редких случаях при встречах с рабочими. Помощник Сталина Товстуха записал одну такую речь, с которой генсек выступил в сталинских мастерских Октябрьской железной дороги. Оглядывая сотни глаз рабочих, с любопытством рассматривающих малоизвестного человека, Сталин неспешно, размахивая рукой в такт своей речи, рассуждал: «Мы совершаем переход из крестьянской страны в промышленную, индустриальную, обходясь без помощи извне. Как проходили этот путь другие страны? Англия создавала свою промышленность путем грабежа колоний в течение целых 200 лет. Не может быть и речи, что мы могли бы стать на этот путь. Германия взяла с побежденной Франции 5 миллиардов. Но и этот путь, путь грабежа посредством победоносных войн, нам не подходит. Наше дело — политика мира. Есть еще третий путь, которым следовало царское правительство России. Это путь внешних займов и кабальных сделок за счет рабочих и крестьян. Мы на этот путь встать не можем. У нас есть свой путь, путь собственных накоплений. Без ошибок здесь нам не обойтись, недочеты у нас будут, но здание, которое мы строим, столь грандиозно, что эти ошибки, эти недочеты большого значения в конечном счете не имеют». На другой день корреспондент Светланов давал отчет в рабочей Москве. Ведет собрание Угланыч, пулеметная дробь аплодисментов. Человек в солдатских хаки с трубкой в руке, в стоптанных сапогах, остановился у кулис. «Да здравствует Сталин! Да здравствует ЦК ВКПБ!» Записки Сталину, покручивая черный ус, прилежно изучает записки. Смолкает прибой зала, и Сталин, генеральный секретарь партии большевиков, именем которого названы мастерские, начинает свой разговор с рабочими. Это чрезвычайно редкий случай. Сталин, повторим, больше любил выступать на совещаниях в Кремле, на пленумах ЦК. Свои явления народу он сделал в последующем еще более редкими. Загадочный, таинственный вождь всегда дает больше пищи для легенды. В условиях достижения первых успехов в хозяйственном и культурном строительстве проходила подготовка к 14-му съезду партии.